Азбуки Веди. Итак, Настино обучение началось с грамоты. Волков дал ей букварь и велел как следует рассмотреть. Букварь был старый, напечатанный еще при царе Петре. По нему учились и Федор Григорьевич, и все его братья. Букварь Насте очень понравился. Ни одной книжки до этих пор не держала она в руках. А в этой было столько интересного, одних картинок-то сколько. Когда Настя принесла букварь в людскую, его принялись смотреть все, потому что и Варвара, которой лет было немало, и дед Архип, вовсе старый, все они тоже никогда в жизни не видали близко книги, на букварь глядели с уважением, чуть ли не со страхом. Шуточное ли дело? Только у папа в церкви бывают книги, правда, те священные, с молитвами. Но это чем плоха? Ишь, какой баран нарезан и с рогами. А вон тут глаз. А это, небось, рыба. Солнце-то, солнце во все стороны лучи пустило. Девчонка Грунька так и прилипла к книге, за уши ее не оттянешь. Ай-ай, глядите, дом. А это чего, Настя? Ой, да ведь это петух. Чему дело-то идет? Дед Архип одобрительно покрутил головой. Смотришь? И Святое Писание Настенка нам почитает. И почитаю, сверкнул в ответ синими глазами, проговорила Настя. Буквы Настя запоминала с легкостью. Два или три раза прочитал ей Федор Григорьевич азбуку, и она без запинки повторила ему их все, одна за другой. Какая память! Мысленно удивлялся Федор Григорьевич. Какая память! А в разбивку Настя быстро сумела вытвердить буквы. Безошибочно показывала, где какая. Не путала «ас» с «зело» или «рцы» с глаголем. Но вот когда дело дошло, чтобы буквы складывать и чтобы из них слова получались, тут у Насти-то и заколодило. Никак она не могла в толк взять, почему, если приложить к букве «ас», а еще к одному букве еще одно «ас», получится простое слово «баба». Ну, а куда все остальное девается? Федор Григорьевич сперва объяснял ей со старанием, терпеливо, и так, и это толковывал, а потом потерял терпение. Был он вспыльчив не в меру, схватил букварь изо всех сил, как хлопнет им по столу, и забегал по горнице, ероша рукой волосы. Настя похолодела, душа у нее давно сидела в пятках, улетела бы и дальше, да из пяток-то дальше некуда. А Федор Григорьевич побегал и успокоился. Потом глянул на Настино лицо и рассмеялся. Ишь ведь, как напугалась! И снова принялся объяснять. Но Настя все равно сидела перед ним истуканом, хлопала ресницами, со страха глотала слюну и хоть бейся с ней, не бейся, понять не могла. Куда же девается все другое, если к буке приложить «ас», да еще с новой к буке «ас». И вдруг как осенило! Только додумалась не у Федора Григорьевича, нет, а когда с Федорами стояла на Волге перед прорубью. Пришло вдруг на ум, ну и глупая она, и дуреха же. Просто выкинуть надо все, кроме передних букв, напрочь откинуть. И складывать только самые первые буквы друг с дружкой. Честное слово, получится. Вытащила из-за пазухи букварь. С ним Настя теперь никогда не разлучалась. Попробовала. Получается. Попробовала еще одно слово сложить. И это получилось. И еще. С радости Настя чуть ли не в пляс пустилась. Хотела тотчас кинуться к Федору Григорьевичу, рассказать ему о своем счастье. Да вовремя опомнилась. Разве можно в такую рань? С этого дня все у нее пошло легко и просто. Уж на что Федор Григорьевич был скуп на похвалу. Редко-редко когда этим людей баловал. Но для Насти был щедрым. Не раз и не два повторял ей. И разум от тебя Бог не обидел. И всем другим тоже. Только учись. Знай одно. Без учения человек никто. Ученый горы свернет. Одни бежали. Уже жаворонки зазвенели в вышине. На солнцепёке стала вылезать из земли весенняя травка, и снова распустились первые цветки, желтая мать и мачеха и голубые перелески. И снова зацвели вишневые и яблоневые сады. Началась вторая ярославская весна в жизни Насти. А сады этой весной цвели так, как не запомнили самые дряхлые старики. Весь город словно утонул в душистых белых сугробах. Не умолкало пчелиное гудение среди яблоневых и грушевых цветов. Солнце не парило, ни ветерка над землей. На небе ни облачко. «С урожаем нынешний год!» — твердили ярославцы. «И с яблоками будем, и с метком, и с хлебушком на полях!» А барыня Лизавета Перфильевна и барин Никита Петрович со всеми своими чадами и домочадцами еще постом уехали говеть Троице-Сергеевскую лавру. Святую неделю задумали провести в Москве. Там у них роднее, говорят, полгорода. Еще и такие шли разговоры среди дворовых. Господа летом тоже не вернутся. Перфильевна решила погостить у своей сестры, а сестрино поместье недалеко от Москвы. Хорошо, свободно стало Сухаревским дворовым после отъезда из господ из Ярославля. Ставни в барском доме наглухо закрыты, закрыты двери, господские покои. Присматривать в доме оставили старшего приказчика, да тихую старушку, Анну Сергеевну, баринову дальнюю родню. А тем ни до кого дела нет, лишь бы барского ниточки не пропало, лишь бы не пропустить ни одной церковной службы.